золотая булава в небе засветила. Парусив колокола, осень зазвонила. Сердцу радостно и мило, свято осень зазвонила. На Руси на благо лепой, маме лето, бабе лето, бабе лето, бабе лето. Загрустили на ветру тонкие березы. Мечет лето, как икру, лужи бабьи слезы. И кленовым это лето утиралось бабье лето, утиралось бабье. Небо в цвет радостнее света. Лето бабьего сюжет, и спешу рассветом. И одену осень в рясы цвета яблочного спаса. Ты меня прости,